Непонятные слова, незнакомые глаза, плачет и болит душа моя, моя душа. В зеркале разбитых лет не могу найти ответ, было это или нет, или нет. Я хочу быть рядом с ней, девочкой ушедших дней, самый первый и моей. Успел понять, я готов был все отдать, ей все отдать, убежать от суеты, мир, в котором только ты, и на берегу большой реки всю жизнь смотреть в глаза. Хочу быть рядом с ней, девочкой ушедших дней, самой первой и моей, любви моей. Thank you. От любви твоей сгораю, мое сердце навсегда с тобой. Понимаю, что страдаю, если б знал ты, как скучаю, если рядом нет тебя со мной. Только ты рай для моей души, только ты даришь цветные сны, только ты веришь со мной в мечты нашей любви. Ты мой свет, что согреет сердце мое, мы с тобой будем вдвоем, не считая дней или лет. Ты мой свет, ты один дороже всего, и я точно знаю одно, нас с тобой счастливее нет. Я не скрою, что дышу одним тобою, и другой любви не нужно мне. Таю, таю, я летаю, от любви твоей сгораю, все мечты и мысли о тебе. Только ты рай для моей души, только ты даришь цветные сны, только ты веришь со мной в мечты нашей любви. Считая дней или лет. Ты мой свет, ты один дороже всего, и я точно знаю одно, нас с тобой счастливее нет. Нас счастливее нет. Греет сердце мое, мы с тобой будем вдвоем, не считая дней или лет. Ты мой свет, ты один дороже всего, и я точно знаю одно, нас с тобой счастливее нет. Ты мой свет, что согреет сердце мое, мы с тобой будем вдвоем, не считая дней. Самая красивая, с тобой. обжигая острова. Золотые пляжи тают и кружится голова. На волнах синий морей танцует у синий ветром. Это девочка Бомбей, это девочка любовь. На волнах синий морей танцует у синий ветром. Ты ее не потеряй, в мокром золоте песком. В твой мирок эта девочка загадка, нежно манит и заводит, и теряются слова. Сердце места не находит и кружится голова. На волнах синей морей танцует дождь синий ветром. Это девочка Бомбей, это девочка любовь. На волнах синей морей танцует дождь синий ветром. Ты ее не потеряй, в мокром золоте песком. Всегда беру я то, что захочу. Дай мне, ты дай мне. И ты застынешь медом на моих губах. Повторим все как вчера, до утра. Мы эту песню на репит еще не раз. И пустим ток по проводам, от сердца к рукам. Неважно когда и где, ты знаешь, надо, надо, надо мне. Надо, надо, надо мне. И как всегда твои звонки, да мы носимся с тобой как мотыльки. Ты от меня, я за тобой. Давай менять, остановись, стой. Да ты придумала нам правила игры. Где не я и не ты, и не мы. Я дотянусь тебе в глаза, мне смотри. И за меня держись. Улетим. Неважно когда и где, ты знаешь, надо, надо, надо мне. Надо мне. Это в твоей голове. Ты скажешь, надо, надо, надо мне. Надо мне. Неважно когда и где, ты знаешь, надо, надо, надо мне. Надо мне. Это в твоей голове. Ты скажешь, надо, надо, надо мне. Когда и где. где ты знаешь, надо, надо, надо мне. И это в твоей голове. Ты скажешь, надо, надо, надо мне. Надо мне. Неважно, когда и где, ты знаешь, надо, надо, надо мне. Надо мне. Это в твоей голове. Ты скажешь, надо, надо, надо мне. Сказала бы да, люби меня навсегда. Но ты в глазах все прочел. Сейчас ты так далеко, вдыхаешь чье-то тепло. Я больше так не хочу, и никому ни за что. Ведь я твое, ты мое. Я все равно прилечу. Я тебе, я твоя. Будет всегда, мне тебя не хватает. Пусть узнает она, это будет всегда, мне тебя не что я так далеко от тебя. И ни минуты на сон, и за тобой идти хоть до края земли. Ведь для меня же ты все. Сейчас ты так далеко, вдыхаешь чье-то тепло.